Глава 49. О пользе мужских комплексов или «Кто боится гулять, тот не гуляет». Эта глава продолжает тему предыдущей, она тоже про секс, но преследующей иные, вернее сказать, строго противоположные цели. Если раньше мы говорили о том, как раскрепостить мужчину, то теперь заботимся тем, как его закомплексовать. Для чего? Для того, чтобы раскрепостившиеся мужья на сторону не гуляли и даже об этом не помышляли, а сидели бы дома, вцепившись в Женин подол. Как этого можно добиться? Ступенчато. Вначале надо убедить мужа, что в этом деле он вне всякой конкуренции. С вашей точки зрения, что он самый-самый, как представляется вам, трижды герой пододеяльных битв и лауреат сельскохозяйственных выставок в номинации «Выдающиеся производители», опять-таки для вас. Мужику ведь главное что? Главное быть не хуже других, а лучше других. Тогда он спокоен, добр и приятен в обхождении. А не опасно это? Не станет он, убедившись в собственной силе, искать себе приключения на стороне? Конечно, станет. Обязательно станет. Ведь вы убедили его, что он выдающийся в этом деле мужик. И ему очень захочется проверить свою исключительность в мировом масштабе. А зачем же его тогда... Затем, что возвеличивание его мужских достоинств — это лишь первая часть интриги, цель которой — закрепить в сознании мужа победу над своей второй половиной и запугать остальными женщинами, что и будет составлять вторую часть интриги. Но потому что дома он бог и царь, а не дома, в лучшем случае, середнячок. Как запугать? Например, пересказом любовных историй, случившихся с вашими подругами. Ну, мол, шла, познакомилась, пригласила к себе, выпили, закусили, легли в постель. И ты знаешь, он таким мужиком оказался. Далее должны последовать анатомические подробности, излагаемые посредством рыбацких жестов, объясняющих размеры сорвавшейся с крючка рыбы. Вчера вот такой. Ты что, серьезно? Обязательно спросит муж, испуганно наблюдая широко раздвинутые ладони. Точно, я запомнила. «Привирай, поди, попробует оправдаться муж». «Да нет, ей не в первый раз такие попадаются. У нее прошлый был». Раздвинуть руки еще на ладонь. «Даже круче! И позапрошлый, и всю ночь». «Уж прямо и всю». «И еще утром, и полдня до вечера». И снова можно переходить на жесты, на этот раз загибая пальцы. «Значит, раз, потом другой, третий, четвертый, десятый, до полуночи. Потому что после полуночи раз, два, три, в общем, пальцев на руках не хватит». «Да не может быть!» «Почему не может? У нее прошлый...» Такие периодически повторяемые рассказы должны убедить мужа, что его сексуальные показатели не рекорд, что все остальные мужики гораздо больше мужики. «Нет, то есть дома он в полном порядке, а вот если не дома...» «Что, страшно?» «Конечно, страшно! Кому хочется рисковать своей сексуальной репутацией? А ну как действительно?» «Вот вам и сдерживающий момент». «Чувствуете? Все равно из дома рвется, несмотря на превентивные запугивания». «Ну, тогда остается брать ситуацию в свои руки, раз все равно не удержать. Говоря по-простому, самой обеспечивать мужнины гулянки». «Нет, вы неправильно меня поняли. Не для его удовольствия, скорее для его неудовольствия. Лучше всего привлечь к этому делу профессионалок». «Что? Дорого стоят?» «Конечно, недешево, но зато гарантируют результат, так как работают за деньги и строго в соответствии с пожеланиями клиента, то есть вас. Конечно, можно и бесплатно, если подруг около легкого поведения, но подруги в самую ответственную минуту могут подвести, потому что в эту минуту им надо будет изобразить не удовольствие, а, напротив, разочарование, глубокое разочарование, полнейшее разочарование, для чего строить скорбно недовольной физиономии, многозначительно вздыхать и предлагать адрес одного знакомого сексопатолога, который как раз по этому делу. Всем своим видом, а если понадобится, то и словами, эта женщина должна доказать вашему мужу, что он — сексуальное ничтожество, импотент и плюс к тому мошенник, заманивающий женщин в постель, не будучи способен с ними ничего сделать. В общем, она должна выдерить о вашего мужа подошвы своих модельных туфель. Вас не устраивает этот способ, потому что для этого ваш муж должен лечь в чужую постель? Да. Должна, но иного пути доказать мужчине его несостоятельность нет. Возможности мужчины одним только внешним осмотром не определяются, только непосредственно в деле, так что с этим вам придется смириться. Трудно. И все же я считаю, что лучше один раз под вашим контролем, чем чуть позже множество и без вашего ведома. Можете считать это мероприятие прививкой от измен, потому что, пройдя через такое унижение, мужик прибежит к вам, сломя голову, уткнется в подол хлюпающим носом и побоится отходить от вас также на шаг 100 последующих лет. Потому что с вами он ого-го, а с той другой пшик.